маленькая награда за большое терпение. «Какой пленительный запах!» Эльвира поблагодарила Прена долгим взглядом. «Я все больше убеждаюсь, Роберт, что только американцы — настоящие джентльмены». Прерванный завтрак возобновился. Вдруг Эльвира вспомнила, что забыла подкинуть в кабинет записную книжку Прена. Смелая мысль пришла ей в голову — достать книжку из сумки и открыто возвратить ее Роберту. Возможно, выпитые два бокала бордо сыграли здесь роль, придав ей смелости. Но мозг Эльвиры работал трезво и расчетливо. План действий сложился мгновенно. Похищение книжки нужно объяснить и оправдать ревностью. Роберт — парень мягкотелый и доверчивый, он поверит ей, и мужское самолюбие его будет удовлетворено. «Ах, Роберт!» — произнесла она трагическим голосом. «Ты очень милый мальчик, и я леденею при мысли, что ты неравнодушен к другим женщинам». Она рассчитывала, что Прэн спросит, кого она имеет в виду. Но Прэн громко расхохотался. «Как, Эльвира, ты еще способна на ревность?» Эльвира вскинула брови. «Французы говорят, любящая женщина ревнует потому, что защищает свои права. Французы — народ пустой и болтливый». «А ты никогда не ревнуешь?» — спросила Эльвира. Разговор покатился по новому руслу, и Эльвира совсем забыла о записной книжке. Вспомнила она об этом только 2 часа спустя, когда шла по тихому безлюдному кварталу, прижав розу к губам и вдыхая ее нежный запах. «Ничего, дело терпит», — утешала она себя. «Всегда можно найти подходящий случай, чтобы вернуть ему книжку». В 2 шагах от нее резко затормозила легковая машина. 2 мужчин в штатском преградили Эльвире дорогу. Она попыталась обойти неизвестных, но один из них вежливо приподнял шляпу и назвал себя чиновником чешской политической полиции. Эльвира с негодованием на него посмотрела. «Вы поняли меня?» — спросил чиновник. «Я поняла, что вы нахал». Чиновник пожал плечами и сделал широкий жест в сторону машины. Краска медленно залила щеки Эльвиры. «Тут какое-то недоразумение», — пылко возмутилась она. «За свои действия вы ответите. Я немка». «Это нам известно», — холодно заметил чиновник. Сидя в машине и стараясь скрыть свое волнение, Эльвира стала насвистывать модную песенку. Ничего приятного это происшествие не сулило. «Ошибка, недоразумение», — успокаивала она себя. «А может быть, ее взяли в связи с работой Морица? Может быть, Морец тоже арестован?» Сердце похолодело, призрак тюрьмы встал перед ее глазами. Машина пробежала несколько кварталов, повернула, въехала, не сбавляя хода, в открытые ворота и остановилась около особняка в глубине двора. Эльвиру ввели в дом. Просторный кабинет, окна закрыты тяжелыми шторами, кабинет залит ярким светом люстр. Чиновники, задержавшие ее, встали с ней обок. Из-за стола поднялся невысокий упитанный человек с круглым лицом, внимательно посмотрел на Эльвиру и пригласил сесть. Потом он извинился в том, что прибегнул к необычному способу знакомства, и пожаловался на свою профессию, причиняющую беспокойство и ему, и другим. У него подчеркнуты светские манеры, его бархатный баритон звучал приятно, но бездушно. Эльвира подумала, что за приторной вежливостью этого человека скрывается желчная раздражительность. «Вы танцовщица?» — спросил он. «Да». «Недавно вернулись из Будапешта?» «Да». Эльвира не подняла на него глаз. Медленно обрывая пальцами лепестки розы, она бросала их на ковер. «Не можете ли сказать, с кем в Будапеште вы встречались особенно часто?» «Я полагаю, это мое личное дело». «Вы так думаете?» «Я уверена». «Печально, очень печально. Ну что ж, надеюсь, через некоторое время вы станете более разговорчивой и откровенной». Эльвира вскочила на ноги. Все-таки она была уверена, что произошла ошибка. Она вызывающе крикнула. «На что вы намекаете? Что это значит? По какому праву вы меня сюда привезли? Что вам надо от меня?» Чиновник рассмеялся, но как-то странно, почти беззвучно. «Мы хотим, — спокойно произнес он, — чтобы вы вернули похищенные у барона Ревера фамильные ценности». Это обвинение сразило Эльвиру точно выстрел. Она упала в кресло. И только спустя несколько секунд сообразила, что никакого барона Ревера она не знает. Эльвира запрокинула голову и непринужденно расхохоталась. «Вы понимаете, о чем говорите?» — спросила она чиновника. «Да, как и всегда». А сейчас? Тоже. Никакого барона Редера я не знаю, и о его ценностях не имею представления. А это нетрудно проверить. Разрешите вашу сумочку? Пожалуйста, насмешливо согласилась Эльвира. Она вынула из сумки записную книжку, коленкоровый конверт и подала ее чиновнику. Его пальцы старательно ощупали сумку, он открыл ее, обследовал подкладку и сделал губами неопределенный звук. «Что у вас в конверте?» — спросил он. «Письма друзей», — спокойно ответила Эльвира. «Ваши друзья пишут письма на машинке?» «Это дело вкуса». «Не спорю, но я позволю себе взглянуть и на конверт, и на книжку тоже». Эльвира покраснела. «Как поступить? Чем объяснить, что она носит в сумке чужое письмо?» «Сделайте одолжение», — непринужденно сказала она и бросила записную книжку. По губам чиновника скользнула улыбка. «Я вас понимаю», — сказал он, — «но постарайтесь меньше нервничать». Эльвира промолчала. Чиновник перелистал книжку и спросил. «Как к вам попала записная книжка американского журналиста Прена?» «Я взяла у него». «Зачем?» «Я ревную его. Мы с ним близки». Чиновник провел ладонью по своему крупному лицу, может быть, скрывая улыбку. Он хорошо владел собою. «Придумано остроумно, но для простачков. Вашему объяснению можно поверить только с большой натяжкой. А конверт? Его передал мне мистер Прен». «Мистер Прен? С какой целью?» Он просмотрел письма, сложил их стопкой и, обращаясь к Эльвире, спросил иронически. «Похитить эти документы вам тоже подсказала ревность?» Эльвира не нашлась, что ответить. «Я жду», — произнес чиновник. «Отказываюсь отвечать». «Дело ваше». Чиновник снял телефонную трубку и набрал номер. «Алло?» — говорит Сойер. «Да-да». Эльвира вздрогнула. «Так вот кто этот человек. Я прошу вас зайти ко мне. У меня в руках ваши документы». Нельзя было сомневаться, Сойер говорит с Преном. Через какие-нибудь 10-15 минут она смогла убедиться в этом. Войдя в комнату, Прен остановился у порога и воскликнул, разыгрывая удивление. «Ты здесь? Зачем?» «Это я вам сейчас объясню», — вмешался Сойер. «Вашу записную книжку и этот конверт с документами мы изъяли из сумки Эльвиры Эрман». Прен взял в руки бумаги, книжку и, прищурив глаза, посмотрел на Эльвиру. «Если вы эти документы не передали Эрман добровольно», — продолжал Сойер, — «то я обязан ее арестовать». «Вы так ставите вопрос?» «Да», как-то уклончиво ответил Прен. «Я прошу, если, конечно, это возможно, оставить нас на несколько минут одних». Сойер изобразил на своем лице недовольство, но ничего не сказал и вышел из кабинета. За ним последовали агенты, доставившие сюда Эльвиру. Не успела дверь закрыться, как Эльвира бросилась к Прену. «Роберт, ты должен выручить меня. Я допустила непростительную глупость.